Глава 19. «Могу я предположить, что речь идет о вашем участии в изучении этого объекта, Ярослав Константинович?» — задал ожидаемый мной вопрос Калинин. «Я не зря считал графа очень умным человеком. Как минимум, он обладал доступом к такой информации, о которой даже не подозревали рядовые сотрудники артефактного дома. А еще Александр Викторович очень хорошо умел оценивать перспективы и выгоды. Если это так, то на данный момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Артефактный дом Воронцовых готов выкупить вашу находку по справедливой цене, но конечная стоимость будет зависеть от визуального осмотра. Я буду у вас примерно через 40 минут, Ярослав Константинович. Если у вас есть такая возможность, постарайтесь обеспечить рядом с находкой максимально спокойный фон. В особо редких случаях могут начаться возмущения рядом с артефактом, но мне известно всего о паре подобных случаев, когда обнаруженные аномалии были предельно крупного размера». «А какой предельный размер у подобных образований?» — воспользовавшись случаем, спросил я. «От 5 до 10 сантиметров в диаметре уже считается крупным объектом. Но, повторюсь, такое встречается очень редко». «Понятно», — вспомнив лежавшую в груди рассожа кристаллическую глыбу, отозвался я. «Постараемся сделать все возможное для безопасности находки, ваше сиятельство. Но много не обещаю. Она испускает облака энергии каждые 15 минут, и один из моих магов уже порядком устал ее сдерживать». «Так помогите ему!» После почти минутного молчания воскликнул Калинин. За эту минуту я услышал на заднем плане рев сирен и рычание машин. Граф хлопнул дверью и завел двигатель своего авто. «У меня не хватает для этого силы знания, ваше сиятельство», — невозмутимо ответил я. «Для этого нужны маги очень высокого круга». «Я уже в пути, ваша светлость», — немного помолчав, ответил граф. Он видел меня в бою и прекрасно понимал, что я что-то недоговариваю. Однако по телефону ничего выпытывать не стал. Но это не значило, что он не будет этого делать, когда приедет. «Только за оценщиком заскочу». «Жду», — коротко ответил я. За время разговора я успел выйти на воздух и навернуть пару кругов по пустой парковке. В отдалении дважды видел охранников группы артефакторов и постоянно ощущал на себе чей-то внимательный взгляд. Бойцы рода Воронцовых качественно контролировали территорию. Во время очередного всплеска энергии аспекта пространства из ангара, который занимали люди Большакова, выбежало несколько человек. Они начали суматошно носиться по парковке с какими-то приборами в руках. Один из артефакторов быстро двигался в мою сторону. Он не был магом и ориентировался только по показаниям прибора в руках. Когда Федор подавил возникшее возмущение, парень в белом халате напротив меня замер и разочарованно выругался. Потом поднял взгляд и неожиданно увидел меня. «Ой!» — смутился ученый и суетливо попытался показать мне экран странного аппарата. «Простите, Ярослав Константинович, у нас тут ерунда какая-то весь день творится. Думали, что с ума уже техника посходила. Раз 5 тревога срабатывала, будто кто-то взломать купол хочет. Вот Илья Петрович и приказал, чтобы мы источник нашли. А он пропал куда-то». «Передайте Илье Петровичу, что в ближайшие несколько часов это неудобство будет устранено. Просто сотрудники сортировочного цеха сумели найти необычный орган рассожа, который продолжает работать даже после гибели монстра и создает эти неприятные колебания». «Ага, спасибо, ваша светлость», — быстро закивал артефактор и начал медленно пятиться назад. «Я все передам. Вот прямо сейчас вернусь и передам». «Передайте, передайте», — улыбнулся я и вернулся в ангар для работы со зверями высоких рангов. 40 минут — срок достаточно большой, и стоило проверить состояние глыбы. Федор Семенович был очень сильным магом для своих лет, но рисковать не хотелось. Пусть я и сказал ему, что ничего сделать не могу, но это не означало, что я буду стоять в стороне, пока гибнет один из аспирантов. Игры играми, но человеческие жизни всегда для меня имели большее значение, чем введение в заблуждение врагов. Карс справлялся нормально. В моем накопителе было достаточно энергии, чтобы восстановить запасы Федора и дать ему возможность более трезво следить за окружающим пространством. Если все пройдет нормально, то долго мучиться на его посту глыбе не придется. «Олег Дмитриевич, как ведет себя это образование перед активацией?» забрав у Федора свой артефакт и подойдя к Пискареву, увлеченно что-то рассматривающему в глубине тела Ростожа, спросил я. «Без оборудования полного спектра сканирования сказать сложно, ваша светлость», неохотно отвлекшись от своей работы, ответил глава Сибыкина. «Визуально наблюдаю рябь на поверхности. Потом объект теряет немного в массе, будто сжимается, и уже после создает облако энергии». «Ясно», — рассматривая кристалл, произнес я. «Похоже на работу сердца». «Да, очень точно подмечено, Ярослав Константинович. Только ритм во много раз медленнее, и что он качает, я не знаю». «Я знаю. Хотелось сказать именно так, но я, разумеется, делать этого не стал. Ни к чему эта информация была Пискареву, а Карсову об этом вообще знать не стоило. Я, наконец, понял, что напоминает мне кристалл. Пространство всегда было очень сложным аспектом, капризным и переменчивым. Чтобы нивелировать все перекосы, даже вершителям приходилось использовать дополнительные инструменты. Одним из таких были камни аспектов. Каждый из моих братьев создавал их самостоятельно, чтобы исключить влияние других на свою силу. Вместо второго сердца в теле Рассожа находился похожий артефакт. Не по силе или сложности, но по смыслу. Зверь за счет этого искусственного органа конденсировал энергию аспекта пространства в теле и использовал ее для собственных нужд. Скорее всего, именно с помощью этого резерва строились уникальные логова этого вида аномальных тварей. А вот почему кристалл продолжал работать даже после гибели монстра, нужно было разбираться. Я с живыми камнями дел не имел. Для меня они всегда казались ненадежными и очень короткоживущими. «Федор Семенович, нужно продержаться еще 30 минут», подойдя к аспиранту, произнес я. «К сожалению, никто из ваших коллег не может помочь вам в защите ангара. Только у вас подходящий для такого аспект. Я обязательно свяжусь с Анатолием Викторовичем и сообщу ему, что вы спасли все производственные мощности Сибыкина своим героическим поступком». «Боюсь, мне будет очень сложно отразить в отчете ректору все, что сегодня произошло в этом ангаре, ваша светлость», — бледно улыбнулся Федор. «Слишком много всего необычного я тут увидел». «Не сомневаюсь, что у вас прекрасная память, Федор Семенович», — прямо глядя в глаза магу, улыбнулся я. «И обязательно напишите, что я очень сожалею о том, что не сумел вам помочь». «Графу Кривошееву?» — чуть усмехнулся аспирант. «Вы ведь помните, что сейчас вся наша группа попала в очень сложное положение, Ярослав Константинович?» «Понимаю, Федор Семенович. Именно поэтому и говорю, что все отчеты должны быть одинаково полными». «Я вас услышал, ваша светлость», — замедленно кивнул Глыба, и я чуть повернулся в сторону выхода. Снаружи ангара смутно слышались голоса людей, но я не чувствовал там Калинина. Зато узнал кое-кого другого. «Возможно, помощь даже ближе, чем я думал», — усмехнулся я и пошел к воротам ангара. «А я вам говорю, что князь Разумовский здесь», — слышался снаружи возмущенный голос главы группы артефакторов. «Он лично передал моему помощнику, что уладит вопрос с этими выбросами энергии. Работать ведь невозможно. Мне просто поговорить нужно с Ярославом Константиновичем». «Здравствуйте, Илья Петрович», — открыв дверь в воротах, поздоровался я. По обеим сторонам от входа стояли дружинники моего рода. Парни, на которых я не обращал внимания, пока ходил туда-сюда, разом включились в работу, как только увидели постороннего. И даже безмолвно стоявший рядом с главным артефактором Хромов моих бойцов не пугал. «Решили лично взглянуть на причину проблемы?» «Добрый день, Ярослав Константинович», — чуть смущенно улыбнулся Большаков. «Если честно, да. Проклятие. Я как только услышал, с чем именно связаны эти возмущения, бросил все и как мальчишка побежал сюда». «Ну тогда заходите», — добродушно улыбнулся я. Ученый быстро проскочил мимо, а следом за ним двинулся Хромов. «Ваша помощь не требуется, Павел Григорьевич», — остановил главу охраны ученых и увидел мимолетное выражение гнева на лице охранника. Однако оно настолько быстро исчезло, что я даже засомневался. «Я обязан обеспечивать охрану Ильи Петровича на территории вашего владения, Ярослав Константинович», — холодно произнес Хромов. «В тех местах, куда имеете доступ», — закончил я за Павла Григорьевича фразу из договора с артефактным домом Воронцовых. «Никто из моих людей не имеет права посещать ангар группы Ильи Петровича. Это было одно из условий пребывания господина Большакова и его подчиненных в Сибыкино. Со своей стороны я ограничил для посещения те места, которые считаю критически важными для своего рода. Вопросы? Я буду ждать возвращения Ильи Петровича снаружи. Понимая, что дальше спорить смысла нет, безразлично ответил Хромов. Если что-то случится с главой группы артефакторов, то вина за происшествие будет целиком лежать на вас, ваша светлость. Это касается любого случая, когда у вас нет возможности быть рядом с господином Большаковым? Прямо спросил я. Любой, когда вы препятствуете выполнению моей работы. Наконец не сдержался Павел, и я с превосходством улыбнулся. «Сейчас вы на моей земле, Павел Григорьевич», — произнес я. Вывести этого человека из равновесия было крайне сложно, но я справился. И получил в награду то самое ощущение чужого присутствия, которое беспокоило меня недавно. «И будете делать так, как я скажу. Когда прибудет граф Калинин, пропустить внутрь его и его спутника». «Как прикажете, Ярослав Константинович», — откликнулся один из охранников. Парни флегматично смотрели на Хромова и даже не делали попыток взяться за оружие. Если глава охраны гостей попробует пробиться силой, то остановить его обычные дружинники не смогут, но у них и не было такой задачи. А Хромов не станет нарушать приказ своего господина. Однако предупреждение в его словах я услышал отчетливо. Может, даже стоит позаботиться об охране Ильи Петровича за пределами его защитного купола. Я закрыл дверь и с удивлением понял, что Большаков давно ушел. Найти путь к операционной для Ильи Петровича труда не составило, и из-за нескольких слоев пленки уже слышался взволнованный голос артефактора. А потом начался очередной цикл активации кристалла Рассожа, и я поспешил присоединиться к остальным. «Это фантастика!» — возбужденно воскликнул Илья Петрович. «Я просто не могу поверить своим глазам. Даже не подозревал, что такое вообще существует». «В аномалии встречаются самые удивительные вещи, Илья Петрович», — улыбнулся я. Вряд ли глава артефакторов был таким уж восхитительным актером. Так достоверно сыграть удивление он бы точно не смог. А значит, о кристалле ученый действительно ничего не знал, в отличие от графа Калинина. «Главное понять, когда перешел дозволенную черту знаний. Если вы имеете в виду, что мне не стоит здесь находиться, то я не стану этого отрицать, ваша светлость», — широко улыбнулся Большаков. «Признаюсь честно, за последние дни сверлящий затылок взгляд Хромова успел мне изрядно надоесть. Но зато я почти привык жить 15-минутными периодами, когда есть возможность работать без наблюдения. А за эту возможность побыть без надзора я вам особенно благодарен, Ярослав Константинович. Со своей стороны могу поклясться, что ни одна живая или мертвая душа не узнает от меня о вашей уникальной находке. Если позволите, то я могу принять участие хотя бы в первичном осмотре». «Думаю, у нас получится договориться, Илья Петрович. Но это станет понятно минут через 15». К моменту прибытия графа Калинина Большаков уже обсудил с Олегом Дмитриевичем с десяток теорий происхождения кристалла и еще столько же вариантов его применения. Некоторые были настолько интересными и необычными, что мне оставалось только восхищаться изобретательностью артефактора. «Здравствуйте, господа!» Первым ощутив приближение желанных гостей, громко произнес я. В этот момент граф Калинин отодвинул в сторону занавес и вошел в операционную. А следом за ним, к моему огромному удивлению, вошел уже знакомый мне пожилой юрист с вечно недовольным выражением на лице. «Александр Викторович, Григорий Анатольевич?» «Здравствуйте!» Очень сосредоточенно ответил представитель артефактного дома, а потом вдруг замолчал, наткнувшись взглядом на Большакова. «А вы почему здесь, Илья Петрович?» «Возникли непредвиденные сложности из-за находки Олега Дмитриевича, ваше сиятельство», быстро ответил артефактор. «Я зашел узнать, в чем дело, и очень сильно удивился, когда узнал причину. Вот и задержался немного». Калинин тяжело посмотрел на меня, но я даже бровью не повел, спокойно выдержав взгляд графа. О том, что нужно хранить тайну находки от других представителей артефактного дома, речи не было. Тем более Илья Петрович был специалистом с очень высоким уровнем допуска. Разве мог я предположить, что он ничего не знает о деятельности светлейшего князя Воронцова по изучению пространственных монстров? Все это граф прекрасно понимал и возмущаться даже не подумал. Вместо этого он указал юристу на труп Рассожа и произнес: «Приступайте, Григорий Анатольевич». «Не знал, что господин Битюжин обладает компетенциями в области оценки уникальных находок», — нейтрально заметил я. Но этого с лихвой хватило, чтобы зацепить язвительного старика. Когда обладаешь достаточными знаниями и опытом, то можешь существенно расширить свои возможности», — проворчал Григорий Антонович. «Вам это должно быть очень хорошо известно, Ярослав Константинович. Я сейчас не смогу ничего сделать, Саша». «Почему?» — удивленно спросил граф Калинин. А я для себя отметил то, как обычный юрист обратился к довольно влиятельному аристократу. «Потому что вот», — убирая с глаза изящный монокль, произнес Битюжин, и над кристаллом поднялось облачко энергии. Юрист безошибочно нашел взглядом Карза и повелительно указал ему рукой на облако. «Работайте, юноша! У меня не так много времени!» Я старался не упустить ни одной детали. Судя по всему, Битюжин был звездой локальной величины, и Большаков о нем ничего не знал. Поэтому отреагировал вполне адекватно ситуации, молчанием и удивленными взглядами. Калинин изображал беспечную невозмутимость. Олег Дмитриевич скромно стоял в сторонке, и один только Федор Семенович пахал изо всех сил и в очередной раз добился успеха. «Благодарю, молодой человек», — кивнул магу Григорий Антонович и приступил к осмотру кристалла. Продолжалось это минут 5, и за это время никто не проронил ни слова. «Пятая категория, Саша. Я такого еще не видел. От меня еще что-то требуется?» «Спасибо, Григорий Антонович», — кивнул Калинин. «Больше ничего не требуется». «Тогда жду в машине», — невозмутимо ответил старик и покинул операционную. «Сколько вы хотите за этот кристалл, Ярослав Константинович?» — прямо спросил у меня Калинин. «Для начала я хотел бы услышать ваше предложение, Александр Викторович», — улыбнулся я. «Илья Петрович утверждает, что находка не имеет равных. Я такого не видел раньше, а у вас даже категорийность подобных артефактов имеется. Значит, вы обладаете большей информацией». «Больше 5 миллионов рублей я не смогу дать в любом случае», не особенно размениваясь на какие-то промежуточные этапы переговоров, ответил Калинин. «Хорошо, когда человек уже имел с тобой дело и понимает цену времени». «Я готов остановиться на 4, спокойно ответил я. «Но камень останется в Сибыкино, и его будет изучать команда Ильи Петровича». «Они не обладают нужными знаниями по стабилизации подобных объектов», — хмуро ответил граф. «Кристалл разрушится через 2 дней». «Почему же, Александр Викторович?» — неожиданно произнес Большаков. «Я могу сразу предложить 2 варианта продолжительной стабилизации этой структуры. Мы создавали пространственные маяки и работали с короткими переходами. Аспект знакомый и достаточно понятный». «В разрезе артефакторики, а не ингредиентов из аномальных монстров», — возразил Калинин. «Это кристалл, а не кусок кишки, ваше сиятельство», — нашелся Большаков. «Мы умеем работать с такими материалами». «Вы еще не показали никаких результатов по основному направлению», — достаточно резко ответил Калинин. «Я не смогу согласовать еще один проект на этой площадке до того, как будет движение по основной вашей задаче». «Почему же?» — начал было Илья Петрович и вопросительно посмотрел на меня. Я в их диалоге не участвовал, но внимательно следил за ходом разговора. Достаточно было едва заметно кивнуть, как артефактор уверенно продолжил. «Мы уже смогли синтезировать новый этап энергии и сейчас работаем над его стабилизацией в амулетах. Могу продемонстрировать вам это прямо сейчас, ваше сиятельство». Граф угрюмо посмотрел на меня, а я вопросительно поднял брови. 4 миллиона и демонстрация рабочей схемы конденсации», — наконец произнес Калинин. «Кристалл остается в Сибыкино. На план его изучения я дам лично Илье Петровичу. У вас, Ярослав Константинович, будет возможность знакомиться с итогами исследований по той же схеме, как и на основном направлении. Но это только в том случае, если получится быстро стабилизировать находку». «Меня устраивает», — широко улыбнулся я. «Зачтите сумму в счет моего долга артефактному дому, а остаток переведите на счет светлейшего князя Пожарского. Рад, что у нас получилось договориться так быстро. Предлагаю по такому случаю заглянуть ко мне в имение. Мой слуга варит удивительный кофе. Думаю, им с Григорием Антоновичем найдется, что обсудить. А мы пока сможем спокойно дождаться результатов работы Ильи Петровича и его команды. Честно вам скажу, что я настаиваю именно на таком варианте». «Что ж», — немного подумав, кивнул граф. «Не вижу причин вам отказывать. Стоит выехать прямо сейчас, Илья Петрович. Сообщите о результатах не позднее, чем через 1,5 часа». «Начните с коротких сопряжений на основе аспекта воздуха», проходя мимо артефактора, негромко произнес я и направился следом за графом к выходу из ангара.